Рыцарь ангелоподобный. Рыцарь ангелоподобный, долг, небесный часовой, белый памятник надгробный на моей груди живой, за моей спиной крылатой вырастающий ключарь, еженочный соглядатай, ежеутренний звонарь, страсть и юность и гордыня, все сдалось без мятежа от того, что ты, рабыня, первый молвил «госпожа».